Глава 25. Опять воскресное утро. Опять площадь перед храмом, только сегодня днюха Евы. 18 лет, да уж, выросла деваха. За это лето Ева вытянулась вверх, догнав в росте Марка и обогнав Анну. Один я не расту. С утра подарил Еве подарок – букет цветов. Приняла с недоумением. Оказывается, цветы тут не дарят. Почему – непонятно. А я, как дурак, с вечера отправился за город. Там есть несколько аллей с цветущими розовыми кустами. Срезал, потом добавил еще какой-то флоры, завернул в прозрачную бумагу, повязал бантик. Ничего так получилось. Симпатично. Утром подарил Еве вместе с новой курткой, джинсами и берцами. Так она цветы только понюхала, а потом на экип запала. Из старой кожанки она выросла, да и после всех падений куртка поистрепалась. А тут просто загляденье. Классическая черная косуха из толстой телячьей кожи с молниями везде, где только можно. На спине звездой 5 лепестков пламени и надпись готическим шрифтом «Угольки». Куртка приталена по фигуре и достаточной длины, чтобы почки прикрыть от набегающего холодного ветра. Подклад на стяжках плотно обхватывает торс. Джинсы из стрейчевой ткани серого цвета. На ноги берцы с металлическими вставками-шарнирами, почти мотоботы получились. Я все с прицелом на новый мотоцикл заказывал. Сейчас Ева катается лишь чуть быстрее велосипедиста, но когда сделаем полноценный байк, то экип должен быть серьезным. Вот только мне кажется, что с подарками я переборщил. Когда Ева натянула джинсы, словно вторую кожу, у Анны и Марка челюсти отвисли. Так тут еще никто не ходил. Думается, меня точно в извращенцы запишут. Ева покрутилась перед родаками, вся красная от смущения, и убежала переодеваться. Не решилась в храм в таком прикиде пойти, надела длинную юбку, а косуху не сняла, заценила. Ну еще бы, не зря она мне в 20 золотых обошлась. Все, теперь я точно без денег, и ведь не заработаю уже, на носу поступление в старшую школу. Анна не хочет, чтобы я отвлекался от учебы. С сервисом непонятки, там Гарсия начала потихоньку работать. Не так быстро, как я, но старается не снижать планку качества. Это я на свою голову ей посоветовал так делать, не спеша, но качественно. Так и накосячить трудно, и слава идет, вроде как, ой, какой сложный ремонт сделали, с вас еще 10 золотых. Так что мне не слишком рады. Нет, Люси рада, если я прихожу и за час делаю то, что Гарсия делает за день. Только вот Гарсия ревнует. Поэтому секса у нас мало, и сторонится она меня почему-то. Но это я не о том. Главное, что Ева сейчас в храме Триединой скрылась, а мы стоим и ждем ее, укрывшись от дождя зонтиками силовых полей. Удобно, сухо и руки свободны. Меня этому трюку Анна научила, так что мы стоим в сухости, только отдельные капли залетают. Я покосился по сторонам. Ага, вон вижу еще несколько таких же магических конструкций, а вот остальные, которые не маги, прячутся под шляпами и капюшонами. Так это что же получается, тут зонтов не знают? Вау, надо срочно увидеть Ольгу Фернандес. Пофиг ее личная жизнь, у меня идея на миллионы. Ага, вот и рассвет. Как интересно получается, что солнце сквозь такие тучи пробивается. Не иначе погодники подсуетились. Так, вроде бы началось, вот и первые кандидаты показались на ступеньках. Это те, кто квалификацию не сдал. Ирен рассказывала, что сдавших сестры задерживают и знаки направленности выдают. Как правило, девушкам серьги, парням печатки. Еще можно свой камень в виде значка оформить, но обычно останавливаются на классическом варианте. Значок-то нужно с одной одежды на другую перевешивать, а серьги или кольца постоянно носить можно. А Ева что-то задерживается. Вот этого парня я помню, он точно после нее зашел. О, вот она. Ну что? «Ес! Сияет! Значит, все окей!» Ева в припрыжку сбежала по ступенькам и кинулась нас обнимать, размахивая заветным футлярчиком. Я подпрыгнул и выхватил его из рук сестры. «Рубины! Как я и думал! Поздравляю, госпожа Огненный маг!» «Да, я сделала это! Мам, ты не представляешь, как я боялась! Пап, ты у меня самый лучший!» «Эй, а я?» «Ха, ну и ты мелкий! Дай я тебя обниму!» «Отпусти, Задуфов!» «Да ладно тебе! Эх, жаль, погода плохая! Я бы сейчас на мопеде бы прокатилась с ветерком!» «Хватит тебе, дочка, накатаешься еще. Идемте домой, попробуем папин торт». «Да, я сейчас корову бы съела, идемте». В общем, круто было. Я рад, что так вышло. И Ева квалификацию получила, и мне идея в голову забрела насчет зонтиков. Интересно, когда Ольга встает? Не будет сильной наглостью ее разбудить в 6 утра в воскресенье? Или сначала самому зонтик сделать, чтобы нагляднее было? Тем временем Ева успокоилась и смогла связно рассказать о церемонии. Узнал новые подробности. Оказывается, знаков бывает два – основной и вторичный. У Евы основной огонь. Вторичный поставил меня в тупик. Вторая вспышка была светло-голубая пыль. Голубой знак – это вода, тогда как коричневая пыль – земля. Получается несуразица. Огненная водяная земля? Уточнил этот вопрос. Опять узнал новое. Два вторичных знака – редкость, но не особая. Просто Ева у нас немного универсал. Может работать с огнем и землей, как боевик, у Анны такая же комбинация. А может с землей и водой, тогда результат будет слабее, но будет. Еве дали визитку какого-то мага и предложили связаться, чтобы уточнить и пройти несколько тестов, а то с универсалами не все так просто. До начала учебного года осталось совсем чуть-чуть, Анна подала мои документы в старшую школу, которую только что закончила Ева. Вечером за столом рассказала, что еще одному Альва там были не слишком рады, но документы приняли, узнав о размере моего источника. А то они Еву хорошо помнят, какая она оторва была. Я пропустил этот момент мимо ушей. Ну, еще одна школа, ну и что? Подумаешь, уроки магии будут. Судя по тому, что я узнал, основная дрессировка магов тут начинается после квалификации. Все, что до этого, просто подготовительные курсы. Есть, конечно, парочка школ для особо одаренных, где управлять источником учат и подростков, но туда с улицы попасть нереально, все равно как в МГИМО по результатам ЕГЭ. Меня больше интересует, как там у меня пойдет с зонтиками. Первый образец я сделал быстро, классический зонт, нескладной, с мужской изогнутой рукояткой. Диаметр купола около метра. Принес зонт к Фернандес, позвал их на улицу, благо опять дождь шел, и раскрыл зонт над головой. От хлопка распахнувшегося зонта Мария Фернандес вздрогнула, а при виде струй воды, стекавших по зонту, широко раскрыла глаза. «Святая праматерь!» – изумленно воскликнула она. «Как просто!» «Никакой магии!» – вторила ей дочка. «Как же до такого никто не додумался?» «Немного магии тут есть», – отозвался я, покручивая зонтик в руке. Я вставил в наконечник кристалл, который поддерживает водоотталкивающий эффект на поверхности купола, а еще один кристалл подогревает рукоять. Но это уже так, в качестве возможных вариантов. Как думаете, госпожа Ольга, сколько уйдет времени на рассмотрение этой задумки? У меня есть на примете одна мастерская, где эти зонты могут начать делать хоть завтра. «Идемте в дом», – позвала нас Мария, – «обсуждать дела стоит в тепле». Мы зашли в дом и расположились в гостиной. Я поставил раскрытый зонт в коридор, чтобы с него стекла вода, и Фернандесы то и дело косились на него. Ольга принесла чай и бисквиты, и мы принялись обсуждать изобретение. «Не знаю, как там получится с мотоциклом», – начала Мария, – «но эта новинка определенно найдет своего покупателя. Надо же, так просто и элегантно, а главное – своевременно. И пользоваться этим зонтом может любой, маг и не маг». «Поздравляю, Доминик, вы сумели порадовать меня на старости лет. У вас определенно талант». «Что вы, госпожа», – отмахнулся я, – «так уж и талант. Идея просто витала в воздухе, я просто удивлен, что ее никто не реализовал». «Это хорошо, что никто не реализовал», – возразила Ольга. «Доминик, скажите, вы уже думали, где будут производиться ваши зонты?» «Нет, госпожа, но вы же сами видите, идея проста, конструкция тоже не представляет сложности, можно организовать производство чуть ли не на дому. Я подумывал обратиться в мастерские Алвара, но вижу, что у вас есть по этому поводу свои соображения». «Да, есть. Мой жених владеет собственным предприятием. Вообще-то они производят различные алхимические составы для легкой промышленности. Мастерская небольшая, но рабочие там вполне старательные, на них можно положиться. И у них есть необходимые материалы. Я предлагаю вам поговорить с моим женихом на предмет вхождения в долю его предприятия. Что скажете?» «Интересное предложение, госпожа. В целом я не против. «Думаю, что нам надо переговорить с вашим женихом как можно быстрее. Сейчас осень, льют дожди, и наша продукция будет весьма востребована. Чем раньше мы начнем выпуск зонтов, тем большую прибыль получим». Господи, как вежливо и заковыристо я произношу фразу, весь смысл которой можно заменить двумя словами. Видимо, уже ассимилировался в этом мире, если с языка с легкостью слетают такие конструкции. Но это к лучшему. Если получится, то я скоро вступлю в среду местных предпринимателей, о которой вообще без понятия. Из знакомых бизнесменов у меня только Люси, но с ней просто и понятно. Да и деньги там крутятся небольшие. А вот зонты – тема отдельная. Сколько зонтов нужно этому миру? Миллионы. И тут надо все делать красиво и аккуратно, чтобы никаких вопросов не возникло, и никто не смог бы оспорить мое право на них. И Фернандесы понимают, что деньгами запахло серьезными. К решению задачи опять пришлось привлекать Анну. Увидев зонт, Альва пришла в восторг. Я показал ей несколько рисунков с различными зонтиками, а сам принялся конструировать раскладной дамский зонт. Если запатентовать одновременно простой зонт и раскладушку, то мы закроем практически весь сегмент будущего рынка, станем монополистами. Ух, какие перспективы, дух захватывает. Анна это тоже все отлично понимает и помогает, чем может. Еще раз проверили все мои документы, все документы Анны, все документы Ольги и Марии Фернандес, и лишь потом Ольга подала заявку на патент зонта. Точнее, двух видов зонтов, простого и раскладного. Так что бумаг и чертежей она понесла в два раза больше. Теперь оставалось только ждать и надеяться.